Часть третья. Техника творит чудеса в умелых руках. Люси и Гарик сработали качественно и оперативно. По возвращении домой взволнованная Альбина Павловна обнаружила у себя в квартире туманную дымку, запах сандаловых свечей, вычурный серебряный медальон в виде треугольного глаза на столе, новую запись на стоп-кадре на выключенном стареньком компьютере и букет желтых тюльпанов в любимой вазе. Схватившись за сердце с правой стороны, потому как перенервничала и напрочь забыла, где оно находится, бабуля, смахивая руками легкий туман, стала пристально разглядывать каждый сантиметр квартиры, а к новым вещам даже боялась подходить. Прошло некоторое время, нервы успокоились благодаря 50 граммам коньячка, и Альбина Павловна осмелилась понюхать цветы, затем осторожно провела пальцем по столу, где лежал медальон. Любопытство все-таки взяло верх, и женщина прикоснулась к гладкой крышечке. Поверхность оказалась на удивление теплой. За спиной послышался шорох. Бабуля вскрикнула и обернулась. Штора плавно покачивалась из-за потока невидимого воздуха, задевая цветок на подоконнике. Пробормотав причитание о тяжелой доле одинокой женщины, которую и защитить-то, и спасти некому, она налила еще рюмочку. Оглядываясь на манящий монитор компьютера, Альбина Павловна решила, ну, будь что будет, надо идти до конца, раз уж согласилась. На всякий случай зажмурившись, нажала на пробел, запуская коротенькое видео без звука. В центре комнаты материализовался стул. Через пару мгновений на нем сидело нечто, обернутое белой простыней вместе с головой. Напомнило Карлсона, изображавшего привидение. Это самое привидение погрозило пальцем, весьма человеческим, а потом раскинулось на стуле звездочкой, распластав руки и ноги в стороны. Еще секунда, и от привидения ничего не осталось. Нет, осталась, конечно же, скомканная простыня. Затем невидимый оператор повернул камеру влево. Серебряный медальон парил в воздухе. Вокруг сгущался дым, туман. Едва заметно сквозь пелену виднелась проносящаяся по воздуху любимая синяя ваза с желтыми тюльпанами. Видео закончилось на фрагменте, когда лиловая тяжелая портьера затрепыхалась и замерла. Альбина Павловна не рассчитывала на такой результат. Она, конечно, волновалась, но в глубине души была уверена, что ничего из этой затеи не выйдет. Она расскажет своим дворовым подругам, что чушь все это и ерунда, ее обманули и прочее, прочее, прочее. А полтергейста бабуля действительно боялась. По ее мнению, противным призраком мог оказаться покойный второй муж, скандалист, сквернословец и выпивоха, который и после своей смерти не давал ей житья, сбивая аппетит и ломая технику. Вспомнив про бытовые приборы, хозяйка включила телевизор и ахнула. Впервые за пару лет она видела четкую картинку. Отличный сигнал, настроенные каналы, которых стало даже больше. А ведь она не раз вызывала техников и электриков, но те разводили руками. Старый телевизор, старый дом, плохая связь. Ничего не поделаешь. Оформлять новомодные приблуды и менять телевизор она не собиралась. Альбине Павловне было над чем подумать этим вечером, ведь привычная картина мира ощутимо покачнулась. Однако она уснула быстро и крепко. Людмила приехала к Гарику на следующее утро после рабочей смены. Оба выглядели как довольные коты. Фишка удалась, бабуля на крючке. Парень сидел на диване с котом Муфой на коленях, а Люся хозяйничала, наливая чай. «Знаешь, этот твой генератор — классная вещь. Но я думала, что тумана побольше будет. Ну, как в клубах, когда дым пускают». «Ой, сравнила. проворчал Гарик, почесывая дымчатую шерсть муфы. «В клубах-то профессиональная стоит, по 100 косарей стоит и больше. А этот фоггер я на Авито взял. Кстати, запах чувствуется?» Примечание. Фоггер. Марка генератора сухого тумана, дыма. Используется для дезинфекции и ароматизации помещений или автомобилей, а также для вечеринок и праздников с целью создания атмосферы. Люся кинула по паре кубиков сахара в чашки и обернулась. «Ты про жидкость, что ли? У тебя в сумке только сандаловое дерево было, вот я его и забубинила. А прикольно получилось. Бабуська, поди в шоке!» Гарик засмеялся. «Ну еще бы! Дезинфекцию и ароматизацию квартиры произвели, кулон с цветами подарили, а еще видюху подтверждения оставили». Люська принесла чашки к дивану и уселась рядом, поджав под себя ноги. Она хихикнула. «Ой, хорошо, что видюха без звука, а то бы она офигела, что кто-то в тумане говорит: дебильная простыня и, черт, цветы забыла». Они хохотали, едва не проливая чай на недовольного кота. «Кстати, ты забыла про телек. Приставку же подключили через адаптер, а я к соседям присоединился по Wi-Fi. Такой пароль у них тупой. 1, 2, 3 и 4. Прикинь, а?» Гарик воодушевился. Он был в восторге от своей находчивости и оперативности. Не зря на программиста учился в универе. Подруга тоже молодец, быстро сообразила, что куда втыкать. Ну а призрака сыграла вообще шикарно. «Ничего я не забыла», — возмутилась девушка, толкая его локтем в бок. «Это же я лазила там, за телеком, собирая паутину». Вдруг Люсю посетило озарение. Она поставила чашку на твердый деревянный подлокотник и с сияющими глазами изрекла: «Слушай, да мы же практически как Тимур и его команда, как Робин Гуды, как чертовы гении!» Гарик разлил таки чай, сгибаясь от хохота. Из раскрытого рта даже струйка побежала. Смех заразил подругу, и она прохрипела: «Ну ты и свинья!» и сама нечаянно хрюкнула. Отсмеявшись, друзья постарались вернуть тему вчерашнего сеанса. «Робин Гуды, говоришь?» — усмехнулся парень. «Ну, это мы еще проверим. Как думаешь, через сколько дней нас обнаружат бабуськи, озабоченные нашествием привидений?» «Ну, почему же только бабуськи? Альбина же продвинутая. Она тебе отзыв накатает, и молодежь подтянется. Ну, там школота всякая». Парень почесал светлую голову под темными волосами и задумчиво протянул: «Да, кстати, о школоте». И он рассказал о странном парнишке Васе и его зазнобе из 105-й квартиры. Люся пожала плечами, как и Гарик в тот раз. «Ну, приводи своего рыжего, посмотрим на него. Хотя, звучит очевидно, чем занимается эта грустная Лилечка. Чего тут расследовать-то?» Девушка потянулась и зевнула. «Только давай завтра, а? Я поехала домой спать. Завтра к вечеру нарисуюсь». Гарик вздохнул и предпринял очередную робкую попытку. «Люсик, а, Люсик, ну ты же можешь у меня остаться. Я мешать не буду. Спи хоть весь день. Я ей ужином потом накормлю». Скривив мордашку, она фыркнула и встала с дивана. «И не надейся, лорд Четверг. Фу, блин, слушай, смени кличку, а то ржу постоянно». «Да нормальное имя», — надулся отвергнутый и съязвил. «Ну, простите, барон Суббота уже занята». Людмила махнула рукой и двинулась в прихожую. «Еще бы средой назвался, как у Геймана. Кругом сплошной плагиат», — ворчала девушка, завязывая легкий шарфик. Загипсованный граф Пятница с несчастным лицом прискакал провожать гостью. «Ну нет, на Геймана я бы не посмел. Ты что?» Он смерил подругу взглядом и протянул: И вот охота тебе в автобусе сейчас трястись. Так, Пятницкий, не гунди. Будь на связи. Вдруг нападение старушек случится, то есть призраков.